Глава 42. Понять и, наконец, открыть душу. Когда Наташа проснулась, у нее даже не возникло мысли пойти на работу. Соня еще спала, но ручки были подтянуты к лицу, что означало мышечный тонус. Значит, действие таблетки закончилось. Это вселяло спокойствие. Наташа тихо встала и пошла на кухню. Заметив отсутствие мужской обуви в прихожей, поняла, что Игорь ушел. Что-то кольнуло в сердце, но... Правильно, ведь ему даже спать у нее было негде. Записку она увидела сразу. «Я уеду на несколько дней в Европу. По любому вопросу звони Антону. Он все решит или найдет меня. Передай Соне, что я ее люблю, и привезу подарок». Провела невесомо подушечками пальцев по написанным буквам. В голове крутился глупый вопрос. «А меня не любишь? Только Соню? Ведь теперь все поменялось». Но тут же выкинула их из головы, потому что услышала детский голос. У Сони болела голова, что вполне могло быть из-за препарата, но в остальном девочка чувствовала себя хорошо. Причем совсем не понимала маминого состояния и такого внимания, и почему они не идут в школу. Потому что Наташа не отходила от нее ни на шаг, постоянно касалась дочери, чувствуя в этом острую необходимость. Только позавтракав, Наташа решилась спросить, что вчера произошло. «Мы нормально с дядей Димой погуляли. Он меня в кино сводил. Сказал, что ты разрешила». Как ни в чем не бывало, ответила девочка. А Наташа не могла разобраться. Разве она не поняла? «Дочь, расскажи с самого начала, пожалуйста». Соня странно посмотрела на маму, но все же послушалась. Она же знала Диму, видела его не один раз на работе мамы, поэтому и остановилась поговорить. Он сказал, что сегодня мамы допоздна не будет, так как она на сложной операции, и звонить ей бесполезно. Наташа этот вариант и предполагала, и с силой сжала маленькую ложку, которой размешивала чай. Он действительно никакого вреда не нанес. Сводил Соню в кино, потом покормил в Макдональдсе, а после повел к себе домой, обещая, что мама заберет ее от него. А дома просто включил мультики. Вот только когда он сказал ложиться спать, а Соня ответила, что будет дожидаться маму, он чуть ли не заставил ее выпить воду, и дальше она ничего не помнила. «Мне он не очень понравился, мам. В следующий раз я лучше к Ксюше пойду и у нее подожду, хорошо?» Наташа порывисто притянула дочь к себе и крепко обняла, стараясь скрыть навернувшиеся слезы. «Следующего такого раза не будет, обещаю!» Поцеловала дочь в волосы. «И вообще, тебе, наверное, это не совсем понравится, но будешь снова оставаться на продленку, а забирать я тебя буду сама, хорошо?» «А мне нравилось на продленке! Дома уроки делать не надо!» Радостно отозвалась Соня, чему Наташа улыбнулась сквозь слезы. «Отлично! Замечательно!» Девочка убежала из кухни, а Наташа продолжила сидеть, не зная, кого благодарить, потому что это было неведанным счастьем, что дочка ничего не поняла. Ведь такие вещи могут оставить шрамы на всю жизнь. Но судьба сжалилась над ними, за что Наташа и повторяла про себя «спасибо». Вопреки своим же принципам, она решилась просто так позвонить Игорю. Спросить, как спал, как себя чувствует. Но, похоже, он действительно уехал из страны, потому что телефон уже был отключен. До сих пор в голове не укладывалось, что он ради них пошел на такой шаг. Если это перевести в сумму, то Наташа бы запуталась в нулях. И это пугало. Ведь магазины для Игоря все. Или уже не все. Неужели он решил для себя, что они с Соней важнее работы? Выдернул из мысли звонок шефа, который спрашивал, не знает ли она ничего про Диму. И Наташе удалось изобразить удивление, хотя с большим трудом. В обед раздался звонок в дверь. Совсем не ожидала увидеть Антона. «Держи, кажется, вам еще понадобится». Он протянул Сонин рюкзак и ее сотовый телефон. «Спасибо», — ответила Наташа, принимая. Хотела спросить о Димке, но вслух произнесла другое, то, что волновало куда сильнее. «А Игорь уехал, да?» «Да, и я надеюсь, когда он вернется, у вас наконец-то все наладится». Он хотел спуститься по ступенькам, но Наташа остановила. «Он винит меня? Скажи честно». Антон обернулся и серьезно сказал. «Он нет, Я – да. Но это не я потерял несколько миллионов. Поэтому мое слово тут ни при чем. Больше ничего не говоря, он побежал вниз. Наташа захлопнула дверь и немного рассеянно пошла к Соне. Она бы, наверное, тоже винила себя на месте Антона. Как ни крути, все могло сложиться по-другому, не уйди она тогда. Или если бы они вообще не встретились. К черту эти «если бы». Нельзя оглядываться назад, какие бы ошибки не были совершены. Потому что ничего не изменить. Жить нужно настоящим. Дни тянулись невообразимо медленно. В душе Наташи поселилась пустота, которая по ночам не давала спать. В отпуске мысли и эмоции по отношению к Игорю были иными. Тогда он и без связи, и на расстоянии ощущался, будто знала, что думает о ней, и это на каком-то подсознательном уровне успокаивало. Да, было больно, но тогда Наташа гнала мысли о нем, убеждала себя в том, что он ей не нужен, что им по отдельности будет легче. А вот сейчас Наташа его не чувствовала. Как бы глупо это ни звучало, Наташа боялась, что он больше не придет, а хотела. Сейчас очень хотела его видеть, ощущать, смотреть в темнеющие глаза, чувствовать сильные руки на себе. Сейчас и принципы куда-то испарились, ей хотелось к нему домой. Все же побороть свой страх и сесть за руль сможет. Она научит его звонить. Каждый день сама будет об этом напоминать, и постепенно он привыкнет, поймет, что это нужно. Ведь он просто не знал, насколько это важно. У него не было отношений. Он это не умеет, а она женщина, должна быть умнее, направлять, в конце концов. Значит, мало говорила, плохо давала понять. Все в наших руках. Разве не так? Держа кружку кофе, смотрела на черную воду и ухмылялась. Женщина, которая, возможно, потеряла своего единственного мужчину. И остался один страх, что он не сможет ей простить потерю бизнеса. А еще припомнила своего бывшего мужа. Он больше не звонил. Как можно было, услышав, что, возможно, твоя дочь потерялась, даже не позвонить и не поинтересоваться? Зато теперь она без зазрения совести могла вычеркнуть его из своей жизни. В конце рабочей недели они с Соней шли домой и, увидев машину Игоря перед подъездом, у Наташи чуть не остановилось сердце. Она хотела побежать вперед, скорее увидеть его и, главное, почувствовать себя живой. Потому что уже неделю как начала в этом сомневаться. Вот что случается, когда признаешься себе, что любишь до дрожи, понимая, что краски и жизни утекают, оставляя только серый безжизненный цвет. Соня тоже узнала его машину, и Наташа про себя сказала дочери спасибо, когда та рванулась вперед. Теперь у нее тоже была эта возможность. Он стоял у квартиры, и Сонька первая к нему подбежала. Только обнять не решалась, а только вскрикивала рядом. Как рада его видеть! Наташа всматривалась в его лицо, отмечая все изменения. Волосы стали длиннее, снова не брился. Только теперь привел бороду в порядок, что придавало ему еще больше мужественности и сексуальности. Боялась от чего-то сделать шаг вперед от лифта, словно что-то мешало. Наконец-то он поднял на нее глаза, которые улыбались, и от этого в душе Наташи словно распустились цветы, почувствовавшие тепло солнца. «Привет!» — весело произнес он. «Чего замерла? Не говори, что не соскучилась, не поверю». Не улыбнуться она не смогла, покачала головой, опустила взгляд и достала ключи из сумки. Только Соня оказалась проворней и первой открыла дверь, забегая в квартиру. Игорь не заходил, дожидался, пока Наташа подойдет, и взял ее ладонь. «Пойдем прогуляемся. Погода такая хорошая, а?» Она не ответила, только посмотрела в невероятно красивые глаза. «Конечно, она пойдет. Куда он скажет, туда и пойдет. Сонь, пошли гулять!» Не дожидаясь ответа, позвал он, не выпуская из плена глаз Наташи. «Я скучала». «И я скучал». Оба очнулись, когда Соня захлопнула дверь и немного пихнула Наташу. «А куда идем?» – спросила дочка. «Я вам кое-что покажу», – загадочно подмигнул ей Игорь. Снова ситуацию спасла Сонька. рассказывала о своем позавчерашнем концерте, где они с девчонками танцевали русские народные танцы, рассказывала, как Ксюшу обижает один мальчик. В общем, без ее болтовни взрослые бы не справились со своими эмоциями, потому что они бурлили у обоих. Наташу затапливала кучей вопросов, которые она боялась задать вслух, а Игорь переживал насчет своего подарка, вернее, не совсем подарка. Они все подошли к единственной новостройке в их районе, и Игорь, ловко набрав код, пропустил своих дам вперед. «Игорь, мы к кому-то в гости идем?» Интерес брал свое. «Нет», — только и ответил. Соня совсем замолчала и не проронила ни слова до самого девятого этажа. Достав ключи из кармана, Игорь открыл железную дверь и вошел первым, включая свет. Кажется, Наташа начала понимать. «Прошу». Он сделал жест рукой. Наташа зашла и обомлела, потому что вся отделка в квартире, настолько хватало ее взгляда, была кучей оттенков одного цвета. Цвета Тиффани. Сначала вырвался один нервный смешок при взгляде на стены с бирюзовыми цветочками, потом еще, когда посмотрела на мятные шторы, а потом Наташа привалилась к стене и, закрывая лицо ладонями, залилась хохотом. Теперь от лакированной мебели она тоже была этого цвета. «Игорь, это что?» только и смогла сказать сквозь смех. Правда, смеяться перестала почти, когда увидела очень серьезное лицо мужчины. «Это моя новая квартира. Я продал дом». Про квартиру уже поняла, а вот от его слов касаемо дома осталась в шоке. «Как продал?» «Так. Ну, еще не продал, но буду. Теперь я буду жить тут». Наташа хлопнула глазами. «Почему?» «Потому что ближе. Тоже два этажа. Магазины рядом. Детская площадка хорошая». Провел по бороде. Он нервничал и, обернувшись, пошел вглубь квартиры, где уже рыскала Соня. «Значит, Игорь!» Позвала его Наташа и прошла в ближайшую комнату. Большая и светлая кухня, оформленная в светло-зеленый цвет. Грамотно расставленная блестящая техника. Бережно провела рукой по столешнице. И когда успел? Что? Только появился на кухне Игорь, как Наташа подошла к нему вплотную. «Войский, ты меня любишь?» Спросила прямо, с замиранием, ожидая ответа. Знала это, уже поняла, только услышать все равно хотелось. А какие варианты ответа есть? В свою очередь спросил он, проводя пальцем по ее щеке. Дрожь по телу от этого движения прошибла у обоих. Интересно, они всю жизнь будут так реагировать на касание? Хотелось бы. Один вариант. Ерундовый, да? Ну, раз ерундовый. Он ухмыльнулся, но не ответил, а задал свой вопрос. Тебе не нравится ремонт? Наташа вновь улыбнулась. Как бы ему так ответить? Ты перестарался, Игоречек. Я люблю этот цвет, но не настолько. Она неловко засунула руки под его пиджак и сжала по бокам рубашку. «Да я сам вчера ошалел», — признался он. Дизайнера нанял перед отъездом, только и сказал про цвет и сроки. «Во всей квартире так?» — спросила, боясь ответа. «Да». Он провел по складочке на ее лбу от недовольства, разглаживая. «Мы ведь переделаем, а?» — с надеждой поинтересовался. «А ты зовешь меня жить здесь, да?» — спросила, подняв бровь. «Ага, а еще замуж тебя зову. Пойдешь?» Сейчас он слегка улыбался, но взгляд выдавал волнение. Разве он может сейчас бояться отказа? «А ты нам время уделять будешь? Звонить, писать и вовремя приходить с работы? Разговаривать?» «Разговаривать всегда. Обо всем. Я тебя достану еще, доктор Наташа», — пригрозил шутливо он и добавил. «И у меня теперь куда меньше работы, так что да, на все». А эти слова неприятно прошлись по обоим, словно зацепили еще ноющую рану. Наташа виновато опустила голову. «Наташ», он поднял ее лицо к своему. «Я ни о чем не жалею. Вы стоите того, пойми. Не бывает любви не вовремя. Не встреть я вас сейчас, неизвестно, нашел бы потом или нет. Жил бы один дальше, бессмысленно. Гулял, собирал деньги, неясно для чего. А теперь у меня есть цель, есть вы, желание делать вас счастливыми. и она куда важнее денег. Тем более я их заработаю потом, а пока и так пойдет», — поспешно добавил. Наташа задумалась ненадолго, чувствуя в душе невероятное счастье, которое захлестывало волной. «А где кольцо?» — лукаво поинтересовалась. «Ты же сказала, тебе ничего больше не надо дарить». «А ты послушаешься?» «Нет», — почти засмеялся. «Оно в машине лежит уже давно», — подмигнул он. «Ладно», — ответила она, перемещая свои ладони на его спину, чувствуя под пальцами мышцы. Соскучилась по телу. «Что, ладно?» «Согласна?» «На оба предложения». «А можно на одно?» «Нельзя». «Снова ты за меня все решаешь». Надула наигранно губы, а он, кинув на них взгляд, не сдержался, прильнул к ним, и в эту же секунду у обоих вырвался стон. Мягкие, родные, любимые. «Ой!» Рядом раздался Сонин голос, и Наташа резко повернулась, разрывая поцелуй. Хотела отодвинуться от Игоря, только он не пустил. Прижал к себе довольно. «Кнопка, как ты смотришь на то, что мы с мамой поженимся завтра?» Наташа подняла на него ошарашенные глаза. «Не завтра!» Тут же произнесла. «Хорошо, смотрю!» Отозвалась Соня, улыбаясь. «Я подумаю между вашими вариантами», с умным видом сказал Игорь, будто действительно станет выбирать, завтра будет свадьба или нет. «Сонь, комнату себе выбрала?» Взяв Наташу и Соню за руки, мужчина повел их на экскурсию, уже твердо зная, где будет комната дочки, а где на втором этаже их большая спальня. Эпилог. Нет, она от этой жары с ума сойдет. Август уже был прохладный, но начало сентября заиграло новыми красками, решившими, что лето заканчиваться не имеет права. Наташа сбежала в туалет от внезапно сошедшей с ума сестры Игоря, которая сегодня не отходила от нее ни на шаг. Узнав ее лучше, Наташа смогла с ней подружиться. Вот только неуемная энергия девушки порой пугала. Оперлась руками на край раковины и посмотрела на свое отражение. В этот раз беременность была ей к лицу. И хотя УЗИ еще не установила пол, Наташа была уверена, что будет мальчик. Очень активный мальчик, судя по крепким и частым ударам изнутри. О том, что она беременна, они узнали спустя несколько дней после предложения Игоря. Уж утреннюю тошноту, мучившую ее в начале прошлой беременности, спутать ни с чем не могла. И если Наташа испугалась, боясь того же, что было в первую беременность, касаемо мужчины, то ее будущий муж был счастлив как никогда. Да еще и нагло заявил, что сделал это сам, специально, когда она приехала из отпуска. И как же она была этому рада, потому что видела, как каждый день относится к ней Игорь, с какой нежностью и теплотой, как волнуется за нее, переживает. Но благо эта беременность была спокойной. А вот осуществить его желание быстрее пожениться не получалось. После того, как Дмитрий пропал, министерство не торопилось присылать им нового врача в отделение. Да и не просто было найти такого узкого специалиста. Поэтому пришлось много работать. Кстати, спустя месяц шефу звонили из органов, спрашивали, действительно ли у них работал такой сотрудник. После они узнали, что Диму направили в психиатрическую больницу и его лишили врачебной лицензии. Потом было жарко, что совсем не располагало к свадьбе. А после Маргарита Петровна болела. И вот это событие наступило только спустя 4 месяца. За которой Наташа убедилась, что у нее самый лучший мужчина на свете, умеющий слышать и понимать, заботиться и защищать, всегда быть рядом, когда нужно. «Вот ты где!» Рыжеволосая красотка ураганом залетела в туалетную комнату. «Прячусь от тебя», — сказала Наташа абсолютную правду. «Ой!» — отмахнулась та. «Ну вот, ты без меня платье помяла!» Девушка начала поправлять только ее глазу видимые складки. подправила бирюзовую ленту над аккуратным животиком Наташи и еще раз, осмотрев ее с ног до головы, осталась довольна. «Пошли, там уже приехали, и не смотри так на меня!» «Ничего, я на твоей свадьбе тебе отомщу!» Чуть улыбнувшись, пригрозила Наташа. «Молчи, я от этого психа из ЗАГСа сбегу!» Девушка тоже улыбнулась. Эти двое, Кристина и Антон, наконец помирились. Оказалось, что парочка мучила друг друга уже много лет, и вот летом Антон поставил точку. По его словам, он ее из Швейцарии за волосы притащил и сказал, что больше от себя ни на шаг не отпустит. А Кристинка мучается, у нее там диплом горит, потому что любит его безумно, сама теперь уезжать не хочет. «Сбегите вместе», – посоветовала Наташа. «Придется». Девушка засмеялась, а после снова вернула серьезное выражение лица. «Так, а ну пошли, а то брат меня сейчас съест». Сотрудница ЗАГСа приехала прямо в клуб, где они и праздновали. Сегодня здесь ничего не напоминало об изначальном назначении помещения. Кругом шары, цветы и нежные ленточки, гармонично развешанные по всему залу. К сцене вела ковровая дорожка, по которой Наташу вел ее отчим. Играл вальс Мендельсона, от которого почему-то хотелось смеяться. Глаза не поднимала, а только смотрела на пол и животик, боясь споткнуться, то ли от смеха, то ли от волнения. Все-таки второй раз выходить замуж куда интересней. А еще не хотела смотреть на мать, которая сидела за первым столиком. Кстати, та очень полюбила Игоря. Удивительная рядом. Наташа только подмигнула дочери, которая сидела рядом с бабушкой. Игорь ждал ее около полукруглой арки, украшенной цветами, и весело притоптывал ногой в такт музыки. Наконец-то эта женщина станет его по праву. И хотя сомнений в том, что она и так ему принадлежит, не возникало, но это словно ставило последнюю точку. Он смотрел на нее и не мог глаз оторвать. У него самая красивая беременная женщина на свете. В меру вредная, наглая, умная, добрая, идеальная. Для него. Для них. Принял ее пальчики от отчима и, не сдержавшись, притянул к себе для короткого поцелуя. Смешки гостей пошли по залу. «Игорь, рано!» – шутливо возмутилась Наташа. «Я скучал», – шепнул Игорь. «Действительно». Утром к ним домой ворвалась Кристина и выгнала его самым наглым образом. Хорошо, Наташа категорично отказалась вчера спать у его матери дома, так что к вечеру этого дня уже изрядно заскучал. Сотрудница госучреждения что-то говорила, улыбаясь. Вот только Игорь не слушал. Незаметно скрестил пальцы с Наташиными и думал над тем, какой он счастливый. Он был рад, что в его жизни однажды появилась девочка с черным котенком. Он был благодарен всем превратностям судьбы, которые в начале этого года устроили ему взбучку. Ведь все, что случается, делает тебя сильнее в бизнесе, в отношениях, в любви. Под каждым случаем отдельная надпись. К чему это привело и закалило? Ведь так и строится жизнь. «Можете поцеловать свою жену». А эти слова пропустить он никак не мог. Всматривался в ее лучистые счастливые глаза. «Вольская, разрешите?» «Ну, разрешаю», — с улыбкой ответила Наташа. «Да, конечно», — согласно кивнул Игорь и поцеловал свою любимую женщину. «Люблю тебя», — мысленно произнес и услышал ее ответ. «И я тебя».